Сегодня в доме благороднейшего и древнейшего рода Блэк проходил большой прием гостей, и был он необычным тем, что никто не знал о причине его проведения. А то, что она есть и она очень серьезная, было понятно по количеству и составу приглашенных сегодня. Здесь, на Гримма, сегодня присутствовали все главы родов, что заседают в палате лордов, большое количество начальников различных отделов министерства с их заместителями, которые хоть чего-то стоят и имеют вес, и даже гости из-за пролива, Франции, и естественно все они также представляли собой цвет аристократии своей страны, но для большей части публики также не осталось незамеченным нахождение среди гостей практически всех признанных гильдиями мастеров маги, что были родом из Англии. «Дорогой, ты не просветишь меня, Марвела, что, сегодня не будет на этом приеме?» Уже полчаса прошло, как все рамки приличия для появления на торжестве миновали. Он не получал приглашения. Это все, что ответил супруге Абраксас, и как бы он ни гнал от себя мысли об этом происшествии, но они проявляли настойчивость, не желая исчезать и покидать его головы. И Малфой был на 100% уверен, что бывший Редбл сегодня еще даст о себе знать и выразит всем Блэкам свое веское фи. «Я даже не знаю, как на это реагировать», — все же ответила хоть что-то на это признание мужа, после небольшой заминки, леди Малфой. «И поэтому будь готова к любому развитию событий на этом приеме». Гонд был в ярости, когда узнал о сегодняшнем мероприятии и о том, что организаторы его на нем не ждут. И стремительнее, чем хотелось бы, даже резко, Абраксас осушил в один глоток бокал с игристым вином и, поставив уже опустевший хрусталь на столик, возле которого они находились, он, подхватив под локоток свою жену, отправился на прогулку по залу, но перед тем, как начать свое продвижение, он ненавязчиво обвел весь зал своим взором и уже построил в уме такой маршрут, который непременно должен был его как бы невзначай привести к заинтересовавшей его паре стоявших в одиночестве гостей, которые смогли привлечь к себе внимание всей почтенной публики, но которые пока сами так и не преминули к кому-либо примкнуть и к кому пока еще никто не подошел. «Дорогой, зачем ты меня сюда позвал? Что мы тут вообще делаем?» Мария была не очень довольна тем, что я оторвал ее от каких-то ее дел с монастырем, в котором она когда-то была настоятельницей. Туда вроде как на излечение привезли любопытного больного, помощь которому не смогли оказать самые именитые эскулапы римской гильдии целителей, вплоть до нынешнего ее главы. Больной же сам по себе оказался непростым, а очень именитым магом из рода патрициев, что стояли у истоков католической церкви, и в дань уважения его предкам и нынешней родне, что без дураков и подлости служит во благо вере в единого и Риму, родной брат страдальца был кардиналом. Бедолагу отправили в монастырь, где большая часть сестер проходила суровую школу обучения целительству под руководством моей женушки. Но и там ему помочь не смогли, отчего настоятельница монастыря решила пойти на крайний шаг и обратиться к своему бывшему наставнику и руководителю, Марии Бадейр. «Дорогая, не куксись, и не ты ли разве когда-то мечтала со мной под руку блистать на светских раутах, чтобы дамы тебе завидовали, а мужчины сворачивали шеи от твоей ослепительной красоты?» И стоил только ей потупить взор на мои слова и вспыхнуть румянцем, как я продолжил: «А я, как ответственный и чуткий муж, готов пойти на многое, но исполнить мечты своей суженой. Ну хватит уже, вспомнил тоже. Когда я мечтала о подобном, мне и 15 тогда еще не было. Кстати, и на меня обратились ставшие в раз прокурорскими очи моей любимой: а откуда тебе известны мои мысли, посещавшие мою голову? Ты что, охальник, применял ко мне ментальную магию и проделывал это со мной уже с юных лет?» Возмущение моей жены было наигранным, а все это действо было необходимо моей благоверной, чтобы вновь взять в себя в руки. Больно уж моя подколка возвернула мою девочку в годы ее юности, отчего она вновь окунулась в то безумие подростковых чувств, которые испытывала в те годы в отношении меня, в период своего гормонального шторма. Вот она, одна из существенных бед для любой божественной сущности. Если она изначально зарождалась и шла по пути к небожительству не через трудности, изнурительные тренировки, познание себя, приведшие к самоконтролю и филигранному управлению собственным силам, то ее навыков и умений будет недостаточно для того, чтобы держать в узде свой буйный нрав, а он будет именно таким, ведь у всех богов, обладателей девятой оболочки, абсолютная память на события не только в ментальном срезе, но и сопутствующим им в чувственном духе эмоциям, которые одолевали душу на каждый момент из ее жизни. Вот и выходит так частенько, что не умеющая справляться со своими мыслями и чувствами божественная сущность, стоит только случиться событию, что может вызвать отклик в воспоминаниях, как такого Бога накрывают чувства, которые она на тот момент из памяти испытывала. Как пример, погиб кто-то близкий у Бога в грозу, и он тогда, впав в ярость, наделал разрушение, и конкретно с этого момента этому Богу и его окружению необходимо быть начеку и опасаться грозы, ведь она может спровоцировать к воспоминаниям чувственного духа, триггером для которых стала гроза или, быть может, любое другое событие, природное явление, слово, что приведет к очередному повторению тех событий, сопровождающих подобную ситуацию. А уже обуреваемые негативными чувствами Бог вновь станет той самой обезумевшей катастрофой. Но я не зря уделил очень много времени в обучении своей протеже на медитации, организации разума и оттачивания контроля над своими духовными оболочками. Благодаря чему сейчас, если и случаются у моей девочки подобные дежавю, она легко справляется с нахлынувшими эмоциями, не давая им власти над разумом и собой. Конечно же нет, дорогая, я никогда напрямую не применял к тебе ментального дара, если это не касалось обучения, и я всегда тебя об этом предупреждал. А на тот момент, когда твою прелестную головку посещали подобные мысли, мне совершенно не требовалось пытаться тебя прочесть ментально, ведь стоило мне только сделать вид, что я на что-то отвлекся, как ты тут же бросала на меня очень говорящий взгляд. А уж с моим жизненным опытом догадаться о твоих мыслях было совсем несложно. У тебя на тот момент была очень живая и говорящая мимика, так что мне не составляло труда понять, о чем ты думаешь и мечтаешь в такие моменты, без всякой на то ментальной магии. И не забывай, я ведь сильный эмпат, и чувства, которыми ты фонтанировала, также проливали свет на происходящее, делая его прозрачным и понятным для меня. Пустился я в объяснение, но видя, как она стала вновь превращаться в ту юную девицу, переполненную навеянными гормонами фантазиями, решили прекращать этот разговор. «Все, все, дорогая, я молчу», и сходу переключился на тему местного общества и запланированного торжества. «И я прекрасно тебя понимаю, ведь тоже небольшой любитель светской жизни, но сегодня я обязан здесь присутствовать. Все же сегодняшнее торжество в первую очередь происходит в связи со мной и предстоящим вечером ритуалом, пройдя который блэки станут моими вассалами. И пусть гостям об этом неизвестно, но и та причина, которую собираются использовать сегодня в качестве завесы, также вполне себе существенная и значимая. Все же смена главы рода, да не молодым поколением, сменившим предка, а как раз таки наоборот, воскресшим предком своего потомка, событие очень неординарное даже для магического мира. Вот любишь ты эпатаж, да только не в отношении себя. Что тогда с Винченцо, когда его воскресил, весь мир тем самым на уши поставил и взбаламутил Ватикан, что ныне с возвращением в мир живых Найджелуса, ты поднимешь шторм в здешнем болоте, а сам стоишь себе тихо в сторонке с бокалом вина и наслаждаешься происходящим. И говорила все это, как бы с осуждением, я при этом чувствовал с ее стороны восторг и восхищение, направленные на меня, и гордость за себя, что смогла себе такое счастье в лице меня отхватить. А пока мы вели неспешную беседу и не собирались присоединяться ни к кому из здешнего бомонда, так как из знакомых нам здесь присутствовали только гринграссы, но те, видя, что мы с супругой стоим себе и весело переговариваемся, не стали нарушать нашего уединения. Все же им-то были известны наши личности, и испытывать наше терпение, проверяя его своим вниманием навязчивым, они не рисковали, считали, что и так вытянули счастливый билет, пристроив ко мне в ученицы свою наследницу, да только ничего подобного обо мне не думал и не предполагал Малфой, который, пытаясь незаметно, лавируя от одной компании к другой, здороваясь с магической элитой Англии, планомерно продвигался в нашу сторону, и такими темпами он уже через несколько минут должен будет оказаться подле нас. Ну что тут скажешь, ты права, любимая, мне нравится ставить все вверх дном, а после смотреть, как вокруг носятся разумные, пытаясь удержаться на плаву в изменившейся обстановке. Все же в сравнении со мной, ты еще совсем юная девчонка. Вот доживешь до моих лет и все сама прекрасно поймешь, а пока прими на веру, что просто плыть по течению, очень скучно и даже опасно для здоровья и собственного благополучия. А вот когда ты пытаешься взять свою и близких тебе разумных судьбу в собственные руки, то непременно становишься тем самым баламутом, каким представила меня, ведь иначе этого сделать просто не выйдет, так как для того, чтобы в твоей жизни все было так, как ты хочешь, необходимо вступать в борьбу, оказывать противодействие естественному ходу вещей. Ведь что такое естественный ход вещей, когда говорят, что ты плывешь по течению? Это сценарий жизни, написанный для тебя кем-то другим, а чтобы жить по-собственному, для этого нужно прикладывать множество сил. Мда, что-то на философские темы потянуло, и я в очередной нацепил на себя маску наставника. Стоило оказаться со своей женой наедине, а в разговоре затронуть интересную тему, если таковым можно назвать переполненный зал, где сейчас около 400 разумных заняты только тем, что пытаются высмотреть всех вокруг и при удаче сунуть свой нос в общение, не предназначенное для их ушей. Но не нам было об этом переживать, ведь Мария своей властью Бога запретила звукам отдаляться от нас дальше, чем на полметра, и пока в зале мы с женой единственные боги, подслушать нас здесь никому не под силу. «Салазар, родной, можно тебя попросить?» «Хаэм, это с чего вдруг она ко мне по этому имени обратилась?» «Конечно, любимая, что ты хотела?» Тут же отозвался на ее просьбу, пока чета Малфой была только по пути к нам. «Давай после сегодняшнего ритуала, мы с тобой и Каникой отправимся к нам на остров, а то в последнее время мы видимся все как-то урывками, постоянно куда-то спешим, чем-то заняты. Проведем недельку на острове в уединении, только наша семья, жаркая, солнечная погода, соленый морской воздух, пляж и никакой одежды. Все с тобой ясно, девочка, и я рад тому, что ты умеешь отвлекаться. С удовольствием. А как может быть иначе? Только с удовольствием. Я, две красотки, которые принадлежат мне душой и телом, как в принципе и я им, бунгало, вкусная еда и не менее потрясающие напитки. Эх, очередные местные фрики хотят продемонстрировать нам свое превосходство, ты только посмотри на них. Наконец Мария обратила внимание на уже находящихся в нескольких шагах от нас блондинистой парочки. Хаэм, это фетиш такой у них, в жены брать только блондинок, дабы породу не испортить. Добрый вечер, господа. Позвольте представиться, лорд Абраксас Малфой и моя супруга, леди Аннабель Малфой. Добрый, лорд Малфой, леди, произвел я небольшой поклон, профессор Хагвартса, Армар Дрейк и моя спутница Мария, пожелавшая оставаться инкогнито на этом вечере, потому в вуале и представляю ее без родового имени. И на этом я остановился говорить, ожидая уже продолжения от Абраксаса. Но тут я ощутил презрительный чувственный посыл, обращенный в сторону Марии со стороны Аннабель Малфой, и следом за эмоциями в ментале услышал скабрезные мысли на ее же счет. Вот ведь дура. Моя ведь благоверная тоже все чувствует и читает ее как открытую книгу. Лорд Малфой, наконец удалось преодолеть длинный путь, что я проделал к интересующему нашего господина новому профессору Хагвартса. Хаэм, а вблизи его спутница еще более неотразима, от нее прямо-таки на физическом уровне разит женственностью и страстью. Я бы мог подумать, что передо мной веяло, но у меня при себе был артефакт, который с легкостью справлялся с воздействием, которое оказывали эти твари на мужской разум. Тут же влияние было совершенно иного уровня. Наверное, нечто подобное можно было бы ожидать испытать рядом с богиней. И эта мысль сильно его позабавила. Но шутки в сторону. Перед ним неизвестная величина, профессор, который прибыл в Англию по протекции самых верхов МКМ и его кандидатуру на должность в вотчине Альбуса, Хагвартсе, в Англии оспорить не смог никто. Полномочий не хватало, отчего пришлось Дамблдору утереться и принять его к себе, где тот буквально с первых же дней обозначил свою позицию, и что гнуться перед руководством школы он не намерен. Судя по собранной информации, он приверженец традиции, исходя из его лекций, которые он читает первокурсникам, является представителем очень древнего рода. Просто та информация, которой легко оперирует Армар и дает детям, хранится в библиотеке Малфоев за семью печатями, в тайной, закрытой ее части. И мне сейчас предоставился превосходный шанс лично разузнать о мистере Дрейке новую информацию, чем смогу вновь восстановить свое положение в окружении Гонта. Во время предстоящего мне сейчас знакомства, необходимо очень постараться и попробовать вытянуть из Армара как можно больше сведений о его прошлом и вообще, что он за личность, чьи интересы лоббирует. Он явно не может быть самостоятельным игроком. За ним определенно кто-то стоит, и мне необходимо это выяснить. Уж больно он в неоднозначное время появился на арене предстоящих дрязг в Англии, где в ближайшие годы будет определяться судьба страны. И Абраксас признавал себе, что есть очень высокие шансы того, что противостояние Альбуса и Марвала перейдет в ожесточенный военный конфликт с их-то нынешним господином, у которого явно серьезные проблемы с психикой, Это было самым предсказуемым развитием событий, и ему хотелось понять, что за неизвестная сила решила объявиться на землях Англии. Вот только то, что произошло дальше, никак не укладывалось в его планы. Абраксас никак не ожидал, что его дорогая Аннабель подложит ему такую свинью. После того, как профессор представился сам и назвал имя девушки, которую сопровождает и которая пожелала оставаться неизвестной на этом торжестве Блэков, правде пока не ясно по какому поводу, его женушка по окончании того, как окончил говорить Армарр, вдруг пренебрежительно фыркнула. Правда, ни профессор, ни его спутница никак на это не отреагировали. Малфой был взбешен поведением своей благоверной, но на людях никак не подал вида, что пошло что-то не так. Никогда ранее он не замечал за женой таких ярких вспышек ревности и уж тем более на людях. Ну да, он очень пристально всматривался в личико Марии, пожелавшей остаться инкогнито, но делал он это в первую очередь потому, что собирал информацию по Дрейку, а его спутница могла стать ключиком к его прошлому, хотя от себя он также не скрывал, что даже прикрывая свое личико, находящее перед лордом Малфоем, девушка заставляла его чресло восстать, и только жесткий самоконтроль не дал ему оконфузиться, а также правильно подобранный гардероб. «Приятно познакомиться, профессор Дрейк. Люциус в большом восторге от ваших лекций, как в принципе и все первокурсники Хогвартса, насколько мне известно. А теперь пора переключаться на совсем неизвестную величину в нашем квартете», — подумал лорд Малфой и пожелал как можно быстрее втянуть собеседников в разговор, оставив только что случившийся инцидент, созданный его супругой, позади. «А вы, Мария, уже бывали у нас в Англии? Надеюсь, гостеприимство дома Блэк вас не оставило равнодушной», — обвел я взглядом окружающую обстановку, источающую роскошь и достаток. «Признаться, я впервые попала на прием высшего общества в Англии, и пока мне все очень по душе. И хотя я совсем недавно получила интересный вызов по своему профилю и уже готова была взяться за эту непростую работу, но сейчас нисколько не жалею, что мистер Дрейк позвал меня с собой на это торжество, тем самым отвлекая от работы». Мария была само очарование, ее голос звучал словно журчащий ручей и весенняя капель, звонким, ласковым и одновременно игривым, подобно прохладному ветерку в солнечный, летний зной, ласкал не тело, а душу. В один только лишь ее голос можно было влюбиться, и видимо это стало очередной гирькой на чаще весов ревности Аннабель, спровоцировавшей очередной выпад. Сам же Абраксас практически поплыл, держась из последних сил, дабы не показать своего истинного состояния. Вот только его жена как-то прочувствовала этот момент и выкинула очередной фортель. Хм. Пренебрежение и презрение в этом хмыке не заметил бы только идиот. «Признаться, мне с трудом верится в ваше откровение, больше похожие на фантазию юной девушки». Аннабель подчеркнутой паузой продемонстрировала, что совсем ни слова девушка хотела применить в отношении Марии, что очень сильно увлеклась. А тут уже жена лорда Малфоя оставила простор для воображения, что имелось в виду. Увлеклась враньем, увлеклась приключениями, недостойными благородной леди. Практически любой нынешний английский аристократ владел умением без использования бранных слов и прочих прямых скабрёзностей поставить собеседника в неловкое положение или вовсе унизить своего оппонента, и при этом не предоставив противнику повода для основания назначить дуэль. В магическом мире, хоть он вроде как и является сильно отстающим в плане социального прогресса, являясь закостенелым, традиционным обществом в плане взаимоотношения полов, но в силу того, что магия нивелирует превалирующую разницу в силах между мужчиной и женщиной, аристократический, европейский, да и не только, этикет допускает возможность вызова дамы, оскорбившего ее разумного, на дуэль. Но сейчас Аннабель прошла по самому краю, и вроде бы как прямого оскорбления сейчас не прозвучало, вот только это ни разу не причина для того, чтобы стерпеть подобный и всем очевидный выпад. А ведь с момента начала знакомства Малфоев с Дрейком и Марией, их перестало прикрывать влияние божественного проявления Марии, которая до этого не желала делать достоянием общественности свое общение с мужем, чего было нельзя сказать об их знакомстве с подошедшими лордом и леди Малфой. И сейчас все любопытствующие, что самыми различными способами подслушивали разговор сиятельной четы Малфой с неизвестными персонами, обратились в одно большое ухо. Еще бы, ведь никогда ранее род Малфой, на памяти собравшихся, не был инициатором публичных конфликтов, и все свои споры решали за стенами и дверьми кабинетов. Но сегодня происходит просто невиданное событие, Всегда спокойная и непоколебимая Аннабель Малфой вдруг сорвалась на гостья рода Блэк. Только этим своим поступком она как минимум продемонстрировала свое не очень лестное отношение к стороне, что организовало нынешнее торжество, раз посмела завуалированно оскорбить их гостя, которого Блэки посчитали достойными их общества, а во-вторых, спровоцировала конфликт с девушкой, семья которой пока остается неизвестной, но учитывая на каком приеме она присутствует и стоимость ее наряда, она явно из очень непростого рода. Бедолага Абраксас уже проклинал все на свете, и свою идиотку-жену, и Дрейка, прикатившего на этот прием с веществленным совершенством и притягательностью в женском обличии. И пока он на пределе своих ментальных способностей, под трехкратным разгоном сознания пытался найти выход из этой щекотливой ситуации, в его голове словно что-то щелкнуло, и у него появилась очень нехорошая догадка, кто же это сейчас стоит перед ними и кому так неосмотрительно решила продемонстрировать свою ревность его жена. Платье, его фасон и наличие вуали, что были очень популярны в Венеции в XVI веке в силу торговых сношений с исламским миром, откуда пришла в Европу мода скрывать лицо девушкам, а еще невероятная красота, которую невозможно скрыть даже под непроницаемой для мужских взглядом тканью ее наряда, небольшой итальянский акцент, несколько локонов золотых, блондинистых волос, не спадающих из-под платка, поддерживаемого тиарой, прикрывающего голову Марии и непосредственно само имя девушки. Итальянка, могиня, носящая имя Мария, невероятно красивой, и Блэки посчитали ее достойной быть приглашенной к ним на торжество, а еще эта уверенность, сквозившая в каждой ее небрежном движении и сказанных веселым тоном словах: «Твою мать, только бы это была не Мария Бадейр, цепная сука Ватикана и крестная дочь нынешнего Папы Римского. Знаешь, девочка», — прозвучали в ответ на оскорбление Аннабель слова Марии, которые лишь убедили в правильности собственных суждений и бросили в пучину безысходности Абраксаса: «давно мне не встречались дурочки, кто смел так в открытую мне грубить. Говорить обо мне плохо даже в кулуарах, за закрытыми дверями опасаются. Но знаешь, что самое забавное в этой ситуации, по моему мнению? Что кроме самого Салазара Слизерина, которого ваш род каким-то образом умудрился огорчить и от кого высохло потали проклятие единственного наследника, я являюсь единственным дипломированным и практикующим целителем, кто мог бы снять его с вас. Но после ваших слов, Аннабель Малфой, о сомнении по поводу моей квалификации и профессионализме, я никогда не возьмусь лечить кого-либо из вашего рода, и своих учеников об этом извещу, что им не стоит браться за заказы, пришедшие от вашего рода. Все же, если я для вас недостаточно хороша, то они уж и подавно. А теперь покиньте мое общество, вы мне неприятны». И во время своей речи в третьей части огромного зала, где происходила эта занимательная ссора, воцарилась гробовая тишина. Не только один Абраксас сумел сложить 2 и 2, так что народ теперь обтекал от известия, что с ними в зале находится инкогнито Мария Бадейр, и за раскрытие личности которой все были благодарны идиотке Аннабель, которая, походу, пока не смогла понять, кто же это перед ней, но зато смогла прочувствовать ситуацию вокруг и осознать, что происходит явно что-то не так. А когда Абраксас уже был готов чуть ли не падать на колени и просить прощения, ведь ему была хорошо известна история конфликта Медичи с Марией, а также его результаты, в центре зала объявился Орион Блэк, который сперва привлек к себе внимание, громко стал просвещать гостей о причине сегодняшнего торжественного мероприятия. Глава 69. Торжественный прием у Блэков. Часть 2. Дорогие гости, я от лица рода Блэк благодарю каждого, кто нашел время и откликнулся на наше приглашение быть сегодняшним вечером нашим гостем, ведь событие, в честь которого наш род организовал это торжество, является воистину беспрецедентным и судьбоносным для каждого из Блэков. Усиленным сонорусом голосом вещал Орион, но после только что случившегося инцидента с участием меня, Марии и Читы Малфой, треть зала слабо реагировала на речь бывшего лорда Блэка, хотя о том, что он бывший, пока никто в зале кроме Гринграсс не знал. Сейчас все те гости, что нашли способ подслушать наше раннее общение, судорожно пытались произвести новые расчеты раскладов на сегодняшний вечер и сделать все возможное, чтобы оказаться представленным Марии, а осуществить подобное желающие могли только через Блэков, что пригласили нас всех сюда. Это ранее лорд и леди Малфой, до того, как они узнали истинную личность Марии, бравируя своим местечковым статусом высоко ценимым среди английской знати, могли пренебречь этикетом и подойти к нам без экивок и познакомиться, без сопровождения разумного, который бы знал нас и мог представить друг другу. Сейчас же, когда окружающим стал известен реальный статус моей спутницы, всем стало очевидно, что она здесь превосходит абсолютно всех и во всем, начиная от силы, происхождения, звания, влияния на мировой политической арене и заканчивая тем, о чем даме напоминать неприлично, возрастом. Она ведь практически ровесница Фламеля, который был очень хорошо известен на островах, так как последнюю сотню лет именно в Англии развернула свою деятельность группа инквизиторов, которая, как оказалось, была под контролем разыскиваемого мною демона, и свою деятельность они тут осуществляли рукой Николаса, торгуя его лицом и званием бессмертного магистра. Так что сейчас все те, кто осознал, с кем он находится на приеме у Блэков, прочувствовал, наверное, такие же яркие эмоции, которые испытывает мышь, угодившая в логово к змее, без возможности оттуда выбраться. И всем этим господам оказалось очень трудно и вместе с этим также очень боязно принять тот факт, что они тлен, а все их положение в обществе не стоит икнота для таких личностей, как Мария, и пожелая она расправиться с любым из них, она это легко проделает и самое удачное, ей за это ничего не будет. Они вдруг осознали себя на положении маглокровок, и в таком ключе себя сейчас ощущало большинство из тех, кто стал свидетелем того, как Мария выпорола словесно Малфоев. Но нашлись здесь и те, кто не только оказался буквально парализованным от страха, а услышал и вынес из разговора Марии с Абраксасом очень неоднозначные в отношении общепринятой истории факты. Ни для кого ведь из английской, одаренной знати, чья история превышает 5 веков, не секрет, что род Малфой получил проклятие одного наследника всего 3 века тому назад. Для установления этого факта и его подтверждения не нужно быть 7 пядей во лбу, все и без того предельно прозрачно и понятно. И как бы Малфой не хотели скрыть о себе столь нелицеприятный факт, этого в принципе сделать было невозможно, ведь с того момента их род более никогда не насчитывал больше 1 ребенка. Но то, что поведала Мария о проклятии единственного наследника, а точнее о его создателе, повергла в шок осознавших озвученный ей факт. Со слов Марии выходит, что легенда, чей культ личности в среде чистокровных волшебников Англии практически боготворят, оказывается все еще жив, по крайней мере 3 века тому назад он был жив, и от этого факта нынешнее положение, в котором оказался род Малфой, вышло еще более шатким. Они ведь получили выволочку от одной из первых ныне живущих величин мира магии, а еще вдруг достоянием общественности стал тот факт, что проклятие, поставившее под угрозу существование рода Малфой, на них наложил не абы кто, а аж сам Салазар Слизерин. И 2 этих факта в одночасье буквально в ноль спустили политические очки рода Малфой, а также сделало их род еще менее привлекательным на брачном рынке невест. Какой уважающий себя родитель пожелает отдать свою дочь замуж за мага, чей род проклял Салазар? Вот-вот, таких окажется исчезающе мало, если вовсе им не придется теперь искать себе невест за границей, ведь за проливом нет такого почитания и превозношения Салазаров среди аристократии. А пока часть гостей обтекали от известия присутствия среди гостей сегодняшнего мероприятия Марии Бадеры новости о том, что один из основателей Хогвартса 3 века тому назад был жив, сомнений в словах Марии об истинности этого факта ни у кого не возникло. Все же подобными вещами серьезные и уважающие себя маги шутить не будут, и уж тем более Бадеер, за которой подобного никогда не наблюдалось. Орион Блэк все продолжал вещать о причине, по которой было организовано сегодняшнее торжество. Сегодня я имею честь поведать всем здесь присутствующим о чуде, которое коснулось нашего рода, и по причине которого я более не являюсь лордом Блэком и главой семьи. После такого откровения по залу пронеслась тихая волна шепотков по этому поводу, а некоторая часть из тех магов, кто был ранее занят обдумыванием открывшейся благодаря Марии правде, вновь вернул свое внимание к главной причине сегодняшнего вечера и теперь с любопытством внимал Ориону. Выждав небольшую, 10 секунд паузу, Орион, дождавшись, когда все гости сконцентрируют на нем все свое внимание, продолжил: «Позвольте представить вам вновь живым, действующего лорда рода Блэк, воскресшего Найджелуса Финиаса, кавалера ордена Мерлина 1-й степени и бывшего директора Хогвартса». А после этого представления, когда рядом с Орионом появляется озвученный ранее маг, в зале образовалась абсолютная тишина, и среди сегодняшних гостей дома Блэк присутствовали разумные, что еще помнили Финиаса до его кончины, и одним из таких был действующий лорд Макс Итан, который приходился Найджелусу кузеном, ведь мать лорда Блэка, Элла Макс, была родной сестрой отца нынешнего лорда Итана Макса. «Мать, ту мне в задницу, неужели это на самом деле ты, Найджелус?» Разрушил тишину вопрос заядлого маримана, Итана. «Я это, я, а вот в тебе, Итан, я бы вряд ли так легко смог признать своего кузена, который ничем кроме похода в море, в кругосветное, не грезил, если бы, конечно, не ощутил в тебе родственную моей матери магию. Дай обниму тебя, старая ты рухлядь». Мгновение, и вот посреди зала стоят и обнимаются два по-настоящему, без дураков, старинных друга, где один из них думал, что пока не помрет, со своим другом детства больше не повстречается. «Как?» — был следующий вопрос Итана, после того, как наобнимался с кузеном и убедился в его материальности, а теперь, держа за плечи, чуть отстранившись от него, разглядывал Финиаса. «Об это позже и без посторонних», — ответил Итану лорд Блэк, после чего, разорвав объятия с кузеном, обратился уже к залу охреневающих гостей, на которых за сегодняшний вечер свалились как-то очень много новой, тяжеловесной и фантастической даже по меркам магического мира к перевариванию информации. «Дорогие гости, я, Финиас Найджелус, действующий лорд Блэк, рад вас всех видеть у нас в гостях, также тому, что за время моего отсутствия род Блэк не утратил своего уважения, раз сегодня нам удалось собрать под крышей нашего дома всю элиту и цвет аристократии Англии. Мне очень лестно осознавать, что труды моих предков, лично мои, а также моих потомков пошли на благо рода и сделали его сильнее и уважаемей. Желаю вам всем хорошо и весело провести сегодняшний вечер». И стоило Блэку только закончить говорить, как он был тут же вновь подхвачен своим кузеном, который ныне выглядел как мужчина слегка за 50, хотя на самом деле ему уже давно было за 100, после чего потащил неожиданно для всех воскресшего кузена в сторону уже сгрудившихся в одном из уголков зала старичков, что были на сегодняшнем мероприятии, кто ранее хорошо знал Финиаса, а сейчас жаждал услышать подробности о его воскрешении. В свете же открывшейся сейчас информации о невероятном возвращении в мир живых Найджелуса, присутствие на сегодняшнем мероприятии Марии Бадер уже заиграло совсем иными красками. Маги до сих пор пребывают в шоке, после того как воскрес Винченцо Эмати, что в скорости стал Папой Римским. Никто ведь из сильных мира сего магов в Европе не воспринимал всерьез угрозу единого, так как для древнейших и благороднейших родов не было секретом об исходе богов. Но когда воскрес Эмати, а после случилась череда рождений деток с памятью о прошлой жизни, которая была доступна им в награду за благочестивый образ жизни ранее, магическое сообщество уже не могло отрицать того, что как минимум один древний бог в их мире присутствует, и это не могло их радовать. Все-таки именно паства единого и институт веры в него в лице церкви когда-то вели организованную, полномасштабную, ожесточенную и кровопролитную войну с магами. Так что новость о живом боге, который реально готов поддержать своих верующих и без того уже загнанных чуть ли не в резервации магов, очень сильно напугало. Трактовать же присутствие сегодня здесь на торжестве у Блэков Марии Бадер можно как минимум двояко. Тут либо можно предположить, что Блэки продались церкви именно с ее помощью Найджелус воскрес, ну или же то, что Найджелус еще при жизни был хорошо знаком с Марией и через нее смог откупиться от инквизиции, у которой не возникло вопросов о его возвращении в мир живых и способе, при помощи которого ему это удалось. И тут даже непонятно, что предпочтительнее для Англии: самостоятельный Блэк, у которого в отношениях с Ватиканом все ровно, и тому свидетель Мария, которая сегодня пребывает у него в качестве почетного гостя и гаранта отсутствия у церкви к Блэкам претензий, или же становление рода Блэк марионеткой папского престола. С момента появления в зале Найджелуса прошло уже больше часа, за время которого он поговорил со всеми старичками. Для мага 150 лет вообще не срок, кто его помнил и знал, но тут он как-то резко встрепенулся, что не осталось незамеченным для гостей, и неожиданно для всех куда-то переместился прямо из-за зала, нарушая тем самым все нормы приличия, и это стало основанием для подозрения, что произошел какой-то очень неординарный случай, сподвигший лорда Блэка к подобному проступку. «Почувствовал?» – спросила меня Мария, после того как только что напряженно вслушивалась в энергетический фон, обнаружив в нем характерные для высшей темной магии возмущения. «Почувствовал и даже имею представление, кто это может быть. Пошли!» – позвал я за собой женушку, уходя в скрытый теневой план навстречу возмутителю спокойствия. «Наступило время увеселительной программы, и я хочу на это посмотреть». Продолжил я говорить уже по ментальной связи Марии, Финиас Найджелус Блэк, как бы мне не хотелось участвовать во всем этом, имея в виду сегодняшний торжественный вечер, где мне придется торговать лицом и стараться казаться всем как можно менее опасным, желая сгладить страх и опаску в отношении себя, восставшего из мертвых, но мне придется этим заниматься и показать все, на что способен в лицедействе. Эх, а ведь я именно по этой причине в былые годы решил стать директором Хогвартса, а все из-за его экстерриториальности и нахождения вне политики. Ну таким по крайней мере его хотели видеть основатели и сделали для этого немало, дабы школа имела минимум рычагов влияния на себя со стороны и была максимально автономной. Мне как лорду Блэку естественно было жизненно необходимо участвовать во всех этих интригах и кулуарных дрязгах, ведь на тот момент ни я, ни кто бы то ни было из моего рода, в котором я был главой, не обладал силой стратегического масштаба, благодаря которой я мог бы слать всех нахер с их подковерной игрой. Мы были сильны, но Блэки были не единственными родом в Англии, кто обладал безупречной родословной, подобной силой, ресурсами и политическим влиянием. И тогда должность директора Хогвартса мне показалась маной небесной. Но, увы, даже став во главе детища основателей, мне все равно приходилось участвовать в руководстве родом, так как мне просто ни на кого было взвалить подобное бремя. Среди моих детей я не видел никого, кто мог бы с честью справиться с этой обязанностью, а потому тянул сразу две лямки. Благо после восшествия на должность директора, наш род даже думать перестали использовать в интригах. Ведь сложно заниматься подобным в отношении моего рода, когда твой ребенок либо уже учится, либо в скором времени которому предстоит поступление в вотчину, где теперь правит Блэк. Так и жил я себе в удовольствии, пока не помер от непонятно откуда прилетевшего мне удару. Как сейчас помню ту роковую ночь. Спокойно себе готовился ко сну. В тот вечер я слишком увлекся алхимическим экспериментом. Мне казалось, что я нашел способ трансмутировать квинтэссенцию тьмы, и с такими вот размышлениями, крутящимся у меня в голове, я уже одетый в пижаму собирался забираться в свою постель в моей спальне в апартаментах директора, как вдруг мое сознание погасло, а затем начались десятилетия пыток, на протяжении которых, как позже меня просветил Салазар, мне прилетали откаты за нарушение контрактов со школой новых директоров, где я был в качестве громоотвода, когда моя душа была заключена в ловушку душ, сделанную из черепа старого кровососа, что находилось на пути между алтарем Хогвартса и его директорами. Но не будем о грустном, мой сюзерен занят поиском этой твари, и я уверен, что когда он его отыщет, эта дрянь пожалеет, что родилась на свет. Зато теперь, после того, как мою душу нашел Салазар и воскресил меня, я чувствую, что как никогда близок к своей цели из прошлой жизни и очень скоро достигну ранга силы, дабы иметь право носить титул архимага. Салазар не поскупился на мое воскрешение и, восстанавливая моей душу, основательно в нее вложился, и теперь я минимум вдвое сильнее себя в предыдущие годы жизни, но самое ошеломительное для меня в сегодняшнем состоянии то, что я чувствую, как с каждым днем становлюсь все сильнее. А еще помимо прироста в силе и наличия неестественного для моих лет из-за уже достигнутой силы, статичного, ежедневного роста моих духовных оболочек, я еще вместе с этими благами приобрел потрясающую чувствительность к энергиям и могу с уверенностью заявить, что я самый сильный маг среди всех сегодня здесь собравшихся у меня в гостях одаренных. А ведь пригласили мы всю элиту, самые сливки английского и не только общества. Единственным исключением сегодня в этом зале являются Салазар и его жена, уровня сил которых я вообще не могу не то чтобы замерить и осознать, а даже просто обнаружить их наличие у них, даже это мне не под силу. Я вижу Салазара и Марию лишь в оптическом спектре, а вот моя чувствительность энергетическая в их отношении молчит. Разве что стоит еще упомянуть неприсутствующих сегодня здесь Альбуса Дамблдора, которого Род Блэк не пригласил в силу его противостояния нашей семье на политической арене, и Марвела Гонта, которого уже лично я сам не пожелал видеть сегодня здесь, после того как мне на глаза попались несколько его писем, в которых он без подобающего со своей стороны уважения и почтения вел переписку с действующим на тот момент лордом Блэком, Орионом. Но опять же, со слов Салазара, эти двое тоже не представляют для меня угрозы в противостоянии один на один в прямом столкновении. Если Гонт относительно недавно переступил планку силы, дабы иметь право именоваться магистром, Дамблдор был уже середнячком, то я нахожусь на самой верхней границе, когда мой следующий заметный шажок в силе приведет меня на ступеньку титула архимага. Уже час мне приходится лавировать между гостями, стараясь найти время для того, чтобы подойти к каждому. Нужно перекинуться десятком другим слов со старыми знакомыми, но первостепеннейшая задача у меня на сегодня – это познакомиться со всеми нынешними главами родов, заседающими в палате лордов. Нужно налаживать связи и прощупать каждого из них своей магией. Но тут вдруг я ощутил попытку кого-то, находящегося снаружи нашего дома, буквально с порога в складку пространства, где расположен наш дом, проклясть источник магии, а вместе с ним соответственно алтарь, установленный на нем, тем самым наложив на Блэков родовое проклятие. Это, блядь, что за суицидник к нам на порог пожаловал? Я был ошеломлен наглостью идиота и вместе с этим в ярости, что какая-то тварь желает причинить вред мне и моим потомкам, а потому я буквально в то же мгновение переместился в Лондон на Гримма, откуда для посвященных открывалось окно в нашу складку пространства, что уже стало практически отдельным, небольшим и самостоятельным доменом. Оказавшись же под вечерним, дождливым небом Лондона, на небольшой площади, мне предстала удивительная картина. Какой-то неизвестный маг, применив к себе сильные чары невнимания, находясь в ритуальной пентаграмме, дорезал последнего, пятого разумного для запитки ритуала, который должен будет позволить магу, творившему этот беспредел посреди столицы, установить связь с магическим пространством моего особняка, и делал он это, ориентируясь на несколько маячков, которые, по всей видимости, каким-то образом оказались сейчас в моем доме. Кто-то из гостей протащил. Найду и выпотрошу, сук. После чего тварь собиралась использовать явно что-то очень мерзкое из южноамериканской малефики. Проклятие уже было заготовлено и находилось в мумифицированном черепе младенца, ожидая своего мгновения, дабы выбраться из узилища и наброситься на указанную цель. Серпентистенебрае слетело уже заготовленное Найджелусом заклинание, которое на постоянной основе всегда находится в подвешенном состоянии в ауре магистра. Салазар ведь не только с силой ему помог и воскрешением, а еще и знаний приличное количество вложил, в том числе из древнешумерской магической школы. Темное заклятие, которое применил Блэк к неизвестному, являлось переведенной с серпентарга проклятием авторства Нагов на римскую механику магической школы, и соответственно теперь его вербальная форма звучала на латинском и означала «змея мрака», а не как это было изначально, на языке змей. Бедолага, которому не повезло стать жертвой этого проклятия, после того как оно в него угодило, подвергается нападению пяти призрачных, состоящих из овеществленной тьмы змей, которые, обвив своими телами цель, впиваются в нее клыками и начинают тянуть из нее силы. И чем дольше они пьют силу из своей жертвы, тем крепче становится их хватка. Очень неприятное проклятие, которому, если не начать противодействовать с первым же мгновений, что очень сложно сделать, ведь впиваясь клыками в несчастного, змеи впрыскивают в его духовные оболочки первозданную тьму, а в случае, если это проклятие попало в слабого мага, оно может привести к фатальному результату буквально с первых секунд своего действия. В общем, если не желаешь мучительно сдохнуть от этой дряни, нужно, невзирая на терзающую душу боль от контакта с тьмой, превозмогая ее, физически пересилить материальные тела змеи и вырваться из их захвата. Контрпроклятия от него нет, только физуха, только хардкор. Ну или же быть носителем дара Парсилмута, благодаря которому змеям можно приказать освободить тебя, и у них не останется выбора, кроме как сделать это. Все же дар говорящего со змеями в этой вселенной ультимативный абсолютно для всех рептилий, кроме разве что истинных драконов. У тех имеется свой собственный язык повелителей неба, но и на серпентарго они могут говорить, вот только силы змеиного языка уже недостаточно на то, чтобы с его помощью приказывать этим летающим исполинам. Творивший же ритуал маг, что собирался проклясть род Блэк, никак не ожидал, что кто-то сможет так быстро среагировать на его действия и отправиться с ним разбираться. Оттого атака Найджелуса не встретила никакого серьезного препятствия на пути. Вся концентрация злоумышленника была сосредоточена на самом ритуале, ведь этот раздел магии очень требователен к себе, и малейшая ошибка в проведении даже самого простого ритуала может привести к самым невероятным последствиям. Так что все, что находилось на пути между змеями мрака и их жертвой, была слабенькая артефактная защита, которую те смяли и не заметили. Площадь на Гримма огласила истошный вопль мага, которого помимо тьмы, что угодило вместе с укусами змей в его душу, испытал на прочность откат за сорванный ритуал. Но Блэку этого показалось мало. Сруция, было ответной реакцией Найджелуса на крик твари, покусившейся на его рот. Ему послышалось в нем недостаточно страдания и боли, что он постарался тут же исправить. Вот только чего никак не ожидал Финиас, так это того, что его противник окажется не человеком. Люди ведь не могут поглощать тьму прямиком своей сутью, не используя для этого духовных артефактов или иных костылей и инструментов, только потусторонние твари могут пить своей сутью силу из любого подвернувшегося источника, а именно это и произошло. Неизвестный вытянул всю тьму из змей, поглотив их и судя по увиденному, Круция для твари сыграл роль своеобразного стимулятора, который лишь только распалил и придал ей больших сил. И Найджелус пришел к выводу, что ему повстречался либо демон, какая-то нечисть, либо древнее и сильное умертвие. И это не на шутку его удивило, но нисколько не испугало. А все потому, что даже при его жизни повстречать ни первых, ни вторых было практически невозможным, а тут, в нынешнюю эпоху, когда маги стали жалким подобием его сверстников, столкнуться с подобным. И пусть даже если ему ранее в жизни не приходилось сталкиваться с такого рода противниками, самой опасной для его жизни дичью была хвосторога, на которую он устроил сафари в Румынии, заплатив за это баснословные деньги и тем самым еще больше укрепив славу блэков, как самых ебанутых на всю голову магов цивилизованной Европы. Как бы то ни было, но он как истинный блэк прошел в юности всю необходимую и обязательную муштру, предназначенную для воспитания достойного наследника и будущего лорда. И частью этой учебной программы как раз таки были методы борьбы и противодействия подобного рода угрозам и тварям. А если добавить к вбитым в него в юности наставниками рефлексов, знания и умения, которыми его наградил Салазар, демону жутко не повезло нарваться на невозможного для себя противника, у твари просто не было никаких шансов против лорда Блэка. Хех, как интересно, нужно будет обязательно сковать себе такую. О чем это бубнит Найджелус? Так стоило ему только понять, что перед ним скорее всего демон или в крайнем случае очень сильный немертвый, как помимо его собственных знаний и умений, пришедших тут же ему на ум, в его голове развернулся пакет со знаниями, доставшимися от Салазара, и в них он увидел главный инструмент демонологов Шумера – противодемоническую цепь из кровавого железа, после чего естественно загорелся нестерпимым желанием сковать себе такую. Из шашашайлхашашаша вырвалось из Марвала, а противником Блэка был именно Гонд, что прибыл сюда на Гримма поквитаться за нанесенное оскорбление и который совсем не ожидал получить здесь такой болезненный для себя отпор. Серьезно, Серпентарга, как любопытно, протянул Найджелус, при этом не прекращая попыток на одной собственной чувствительности прощупать ауру твари, находящейся перед ним, и понять, что это вообще такое. Он явственно точно ощущал от этого недоразумения флер магии смерти, который ни с чем не перепутать, а вместе с нею и демонической, противоестественной тьмы, ну по крайней мере она интерпретировалась им именно такой, какой ему когда-то ее описывали наставники и про которую он читал в книгах. Но услышать еще и серпентарга от этого существа, лорд Блэк никак не ожидал. «Слышь, ты, выкидыш изнасилованного вурдалака мужа, ты тут пошипи еще на меня, хех!» Весело усмехнулся Найджелус, и на этих его словах всю площадь на Гримма накрыл непроницаемый магический щит, делающий эту область пространства недосягаемой для простых людей. «Я предоставлю тебе выбор, все же в нашем доме сегодня торжество, меня чествуют, так что цени. Так вот, я предлагаю тебе следующее: ты либо сам можешь мне поведать о том, кто ты такой и кто тебя надоумил козни против моего рода чинить, или же ты молчишь, и я сам, лично, клещами в пыточной нашего подземелья вытяну из тебя все интересующие меня ответы». Ха-ха-ха-ха, а в оконцовке Найджелус взорвался сумасшедшим смехом, который был бы уместен отделению для буйных психиатрической лечебницы. Готэмский Джокер в смеющемся сразу бы признал родственную душу. А наблюдающий за всем этим представлением Мармар пребывал в небольшом удивлении. Он ведь лично, можно сказать, в собственных руках держал душу Финиаса, и ни в его ментальном духовном срезе, ни в чувственном, ни в астральном, не было никаких предпосылок и даже малейших намеков на вытворяемое им сейчас. Так как же так тогда? Он ведь был абсолютно психически здоров. При его воскрешении ведь Светозар уже тогда планировал, намеревался после этого сделать Финиаса, а вместе с ним и весь его род Блэк своими вассалами, так что подошел к восстановлению души Найджелуса со всем старанием, а тут такое. Но затем лорд Блэк поставил окончательную точку в моем разборе его адекватности. «Пожалуйста, выбери второй вариант», — прорычал, пролаял Финиас, А я смог на долю мгновения углядеть в его сути проступивший оскал Гримма, и до меня тут же все дошло. Найджелус ведь вновь подключен к алтарю, а в нем, как оказалось, на добровольной основе заключена душа Гримма. Совсем недавно узнал в подробностях об истории этого рода, после того, как Найджелус перенес всю свою библиотеку, скопировав ее в предоставленный ему мною артефакт, которых у меня еще пара тысяч в загашнике валяется. Я ведь их когда чуть ли не в промышленных масштабах делал для Ватикана, чтобы никого из магов, находящихся на службе церкви, не оставить обиженным. Вот из одного из дневников почившего лорда Блэка, жившего в 8 веке, мне стало известно о том, что ему удалось приручить щенка Гримма, твари, живущей на плане, находящегося на стыке глубинного астрала и негативного измерения. Гримм — это никакой не вестник смерти и не обитатель ада, а по своей природе он ближе к духам или йокаям. Подробностей, где этот смертник смог раздобыть себе щенка этой твари, в дневнике не рассказывалось, но по итогу, когда щенок вырос, он стал фамильяром уже на тот момент лорда Блэка. Ну а когда хозяин Гримма, лорд Блэк, помер, его верный пес, взобравшись на алтарь рода, самолично принес себя в жертву магии и заключил свою душу до скончания веков в родовом камне. Мда, все-таки не зря говорят люди о собачьей преданности. А Гримм, кем бы он там ни был по своей природе, он определенно относился к представителям псовых. Так что теперь нет ничего удивительного в том, что стоило Найджелусу получить крепкую связь с родовым камнем и пройти глубокое единение с магией Блэк, как в нем стали проступать черты, характерные Гриммам, которые упиваются сражением. Если Гримм вступает в битву, он либо побеждает, либо погибает, третьего не дано. Не умеют они отступать, и только поэтому они выживают в своем родном плане, а ведь там очень много опаснейших тварей, вот только все эти представители местной фауны обладают зачатками разума, и вступать в бой со сворой бешеных псов, которые будут атаковать, пока все не сдохнут, делает такого противника совсем непривлекательным. Ведь если даже тварь сможет одолеть всю стаю, после этого она как минимум будет сильно измотана и потрепана, а их мир проживания не прощает слабости, и потому велика вероятность, что найдется желающий, который захочет воспользоваться подвернувшимся шансом и убить ослабленного противника, заполучив после в качестве трофея труп неудачника и тела убитой ранее стаи. Какие же вкусные ощущения переполняют Марвела, а если к ним прибавить блэковские, это просто какой-то гастрономический праздник эстета, ведь для меня эмпатия стала сродни обонянию или тактильным ощущениям с момента моего здесь перерождения в Василиска. Я буквально купался в таким сладких для моей сути и вкусных эмоциях, в данном случае Гонта, что вдруг осознал себя жертвой и добычей вставшего на след охотника, хищного Гримма Финиаса. Ужас, накатывающий на Марвела паники, сменялся безумным, диким азартом Найджелуса, который предвкушал скорый бой с серьезным противником, победа над которым и чей труп будет достойным, по его мнению, трофеем. Ух, прелестно. Но почему я слышу еще множество сильных источников противоречивых и ярких эмоций из особняка Блэков? И мне тут же на это пришел ответ. Это уже я решила внести свою толику небольшую хаоса, и с этой целью сейчас всем гостям ведется трансляция происходящего сражения. Думаю, это пойдет на пользу авторитету твоего скорого вассала. Довольно молвила Мария. Ты моя умница. Я уже находился подле своей благоверной, обняв ее сзади за талию, поцеловал в щеку, а затем в шейку. Черт, я аж возбудился. Дорогой, ощутила Мария упирающийся ей в ягодицу мой стояк, досматриваем бой и отправляемся. Ха-ха, это уже я устроился поудобнее, и теперь мое желание, словно сосиска в хот-доге, оказалось запертым между двух аппетитных полусфер. Отсюда прямиком на пляж. А тем временем, пока мы с любимой миловались, Найджелус, окончательно слетев с нарезки, громко заржал. И сделал он это, когда перед ним вдруг раскинулся во всей своей мощи искаженной смертью и тьмой источник силы, равный магистру. Наблюдающие за всем этим действием гости дома Блэк, даже за стенами, находящимися в другой плоскости бытия, смогли ощутить отголоски вспыхнувшей сверхновой силы родственной бездне и прочим тварям, населяющим самые отвратительные и омерзительные демонические измерения. Эта сила пугала, но еще больший трепет и вместе с ним страх вызывал вовсю хохочущий и веселящийся лорд Блэк. «Ты думаешь, можешь впечатлить меня своей тьмой, щенок? Меня, Блэка?» Прогремел рычащий рев Найджелуса, от которого костер черной силы, в котором оказалась скрыта фигура Марвела, покачнулся и затрепетал, словно от сильного порыва ветра. Мало кто это знает, хотя мы никогда этого и не скрывали, Ведь наши имена буквально кричат об этом, кто мы есть такие на самом деле. А кто такие Блэки? Все думают, что мы поборники и адепты тьмы, да только все это самая великая наша афера, ведь первый лорд Блэк был светлым лордом, наделенный самим миром этим титулом. Я сам был в шоке, когда узнал об этом факте, изучая историю одного из самых одиозных и неоднозначных родов Англии. Почему у всех членов рода Блэк звездные имена? Потому что мы осознаем себя сияющим творением Творца, что разгоняют тьму, наполняющую космическую пустоту. Мы были первыми магами на Альбионе, кто принял дуальность магии и бытия. И хоть такое случается крайне редко, но все же и среди Блэков рождаются прирожденные маги света. Хех, но самое ценное, что наш основатель рода смог привнести в нашу родовую магию, это дарованная возможность. Даже будучи магами тьмы, мы не утрачиваем способности использовать магию света. И по окончанию долгого спича уже начинающего бесноваться Найджелуса, которого на удивление очень внимательно слушал Гонт, на Марвела в то же мгновение обрушилось больше трех десятков копий света. Средненькое по сложности заклинание, но с тем их количеством и объемом наполненности чистым светом, подобное исполнение магии света сделало бы честь даже магистру этого направления магического искусства. Гонт сумел избежать попадания в себя большинства из них, но три все же пропустил, и будь их попаданий хоть на одно больше, на этом бы его еще не начавшаяся карьера темного лорда прервалась бы. Какой бы тьма ни была сильной первостихией, но свет на порядок сильнее. Это данность, против которой не попрешь, что было в очередной раз сегодня продемонстрировано и доказано. Пламя тьмы, что укрывало Тома, потухло, а сам он, подпаленный и лишенный руки, лежал в луже собственной крови и, матерясь на Серпентарга, относительно целой рукой пытался дотянуться до потайного кармана, где был спрятан пробойник с наложенными на него чарами телепорта. «Дай ему уйти», — услышал Найджелус ментальный посыл от своего господина, которого Мария все сильнее провоцировала и соблазняла на скорое отбытие и посещение бывшего Карибского пляжа, а теперь уже собственного моря в домене ее благоверного. Естественно, лорд Блэк даже не подумал о том, чтобы ослушаться приказа, и уже через мгновение изломанное тело Гонта было вырвано отсюда и перенесено в один из его тайных схронов, где юный магистр, воспользовавшийся телепортом, собирался как можно скорее восстановить свой внешний вид и форму, а уже после настигнуть своих рабов и выпытать из бесполезных тварей, что это мать его была. Откуда в Англии еще один магистр? Откуда выплыл этот сумасшедший Блэк? Глава 70. Торжественный прием у Блэков. Часть 3. Что нам делать, Абраксас? Ты ведь понимаешь, что свою злость за поражение он сорвет на нас? Обратился Натан Нотт к своему бывшему однокурснику, другу и человеку, которому посчастливилось в юности так же, как и ему, заполучить стильное тату на предплечье. И как бы он сейчас не пытался казаться невозмутимым, это ему удавалось крайне плохо, и Малфой, может быть, даже подшутил над товарищем, если бы сам не находился на грани паники, грозящей потерей сознания. Абраксас был в ужасе от того, что его ожидает в предстоящем, недалеком будущем, когда господин призовет его к себе. «Не знаю, Натан, не знаю». Все же не смог удержать под контролем эмоций лорд Малфой, в то время как его потерянная жена, стоявшая рядом, все еще пребывала в глубоком шоке и ужасе от осознания, кому она недавно нахамила. Естественно, беседа проходила под чарами щита рассеивающего внимания, глушащих все звуки, не выпуская их наружу, и в дополнение накладывали оптическое искажение на пространство вокруг них, что делало невозможным прочесть по губам их разговор, если вдруг тут найдутся маги, что смогут преодолеть чары невнимания и обладающие таким незаурядным навыком. Откуда, черт возьми, вообще взялся этот Блэк? И что нам теперь всем делать? Ты ведь понимаешь, что на тот момент еще Том Реддл получил поддержку большей части аристократии только благодаря тому, что ему просто не было никакой объективной и равноценной альтернативы. В те годы этот засранец бы харизматичным ублюдком пользовался авторитетом за счет того, что имел прямую родственную связь с основателем Хогвартса и даже имел смелость называть себя наследником Слизерина, за что не получил никакого отката магии, будучи находящимся на тот момент в сосредоточении силы рода Салазара в Хогвартсе. Откат же Реддл не получал только потому, что сам Салазар Светозар, вспоминая о Реддле, периодически в уме именовал его подобным званием, ориентируясь на воспоминания из своего прошлого. И пусть тем самым наследником он его не сделал и прав на магию Слизерина Том не получил, но это уберегло его от наказания. А что мы имеем сейчас? Сходящий с ума маг, по которому с первого взгляда понятно, что он ушел в такие дебри черной магии, что у меня волосы на спине рядом с ним дыбом встают. И когда всем стало очевидно, имеет в виду адекватных членов ордена Вальпургиевых рыцарей, что трезво и реалистично воспринимают действительность, что мы совершили фатальную для себя ошибку, появляется Нейджелус. И после набранного в полную грудь воздуха, Натан продолжил свою обличительную речь, признанный магией рода лорд, сумевший договориться с церковью, в то, что он продался, я не верю, это не про Блэков и ты это знаешь не хожу меня, Блэков нельзя купить, это всем известно, и сейчас вот эта восставшая древность вытирает нашим господинам брусчатку на площади перед своим домом и как ты думаешь, как скоро большая часть наших союзников, что еще не получили клейма, но уже имеют представление о характере нашего господина достоверные сведения, переметнуться под крыло Финеаса. А ты сам оглядись и посмотрись к лицам присутствующих с ним в зале, кивнул в сторону гостей Малфой, что ты видишь. Хотя извини, физиономист из тебя не ахти какой, уже совладав со своими эмоциями, Абраксас вновь с холодным разумом включился в процесс анализа ситуации, никто из зрителей произошедшей битвы не остался равнодушным. И в своем большинстве люди от увиденного испытывают восторг, восхищение, кто-то даже воодушевление, а также шок и трепет. Причем это касается магов, принадлежащих ко всем трем фракциям, даже некоторые из сочувствующих и поддерживающих наш орден сейчас глядят на Блэка с нескрываемым обожанием. Тебе ли не знать, как маги падки на силу и готовы идти за превосходящим их на голову разумным? Вроде даже этому какое-то научное объяснение есть, мол магия слабых волшебников тянется к более сильной, стоит только такому продемонстрировать свою доминантную позицию. Так что боюсь, что очень скоро под руководством нашего господина останутся только те, кто уже получил метку и кому уже некуда деваться. Мирде.